Глава 77. Почувствуй, как горит гобелен. «Джуд!» — кричу я, чтобы он расслышал меня, несмотря на весь этот гам. Он сразу же поворачивается и, вскинув брови, смотрит туда, куда указывает мой палец. Его лицо темнеет, как только он понимает, что происходит, и мы оба мчимся прямо к Изи, выкрикивая ее имя. Но она продолжает сидеть, опустив голову и закрыв глаза. Неужели она спит? Она сидит к нам спиной и не поворачивается, когда мы зовем ее по имени. Я изо всех сил желаю, чтобы она повернулась. Изо всех сил желаю бежать быстрее, но уже поздно. Жаны-болваны уже накинулись на нее. Жан-Люк подходит к спинке дивана и хватает ее за волосы, намотав их на свой кулак и резко дернув ее голову к плечу. Затем он выдергивает один из наушников AirPods и бросает его на пол. И шепчет, один бог знает какие непристойности в ее ухо. Тем временем Жан-Жак огибает диван спереди и хватает гобелен. И сразу после этого исполняет короткий победный танец прямо у нас на глазах. За каким чертом этим малым понадобился этот грёбаный гобелен? Я молюсь о том, чтобы это было единственным, чего они хотят. Чтобы они взяли гобелен и ушли. Мы сможем отыскать их позднее. Я просто не хочу, чтобы они причинили ей вред. Я на своем собственном горьком опыте убедилась, насколько они мелочны и мстительны. А Изи уже не раз выставляла их дураками. Если они решат, что хотят расквитаться с ней прямо сейчас, дело будет дрянь. Пока мы с Джудом приближаемся к ним, Жан-Люк достает из своего худи нож и с силой проводит его рукояткой по всей длине руки Изи. Она и бровью не ведет. Даже когда он поворачивает нож и проводит лезвием по ее коже. Я не могу сказать того же о себе, когда узнаю в этом клинке один из ножей, который она вчера вогнала в учебный стол Жан-Люка. Похоже, он в своей мелочности желает ей отомстить. Учитывая царящий вокруг нас хаос и тот факт, что внимание Дэнсона отвлечено, мне очевидно, что это идеальный момент для нападения. Я ускоряю свой бег, но Джуд все равно добирается до них на секунду раньше. «Отпусти ее, говнюк!» — рычит он, перемахнув через диван, чтобы смотреть Жан-Люку и Изи в глаза. К тому времени, когда диван оббегаю я, Жан-Люк уже передвинул нож к горлу Изи. «Должен признаться, что мне всегда было любопытно», — говорит он, прижав лезвие к коже Изи достаточно глубоко, чтобы на ней выступила капля крови. «Любопытно, кровят ли вампиры так же сильно, как другие сверхъестественные существа? Или же в их крови содержится тот же коагулянт, что и в их слюне?» Он вдавливает лезвие чуть глубже. «Тебе не кажется, что сейчас самое подходящее время, чтобы прояснить этот вопрос?» «Ты серьезно?» — спрашивает Изи. «И откуда ты только берешь свои реплики? Из комедийных ужастиков?» А затем она зевает. На самом деле зевает, в то время как опасный придурок, имеющий на нее зуб, прижимает к ее горлу нож. «Иди ты в жопу!» Рычит Жан-Люк и резко прижимает ее затылок к спинке дивана. И одновременно вжимает лезвие ножа еще глубже в ее горло, так что из пореза начинает обильно течь кровь. «Не причиняй ей вреда!» Кричу я, вытянув вперед руки ладонями вперед, чтобы показать, что я не представляю угрозы. «Не тебе говорить, что мне делать, Клементина!» Произносит он нараспев, отчего по спине у меня пробегают мурашки. Потому что внезапно он начал говорить так, будто он не совсем вменяем. «Отлично, тогда я скажу тебе, что делать», — говорит Изи, и голос ее звучит скучающе и монотонно. «Отпусти меня, не то пожалеешь». Но затем ее взгляд встречается с моим, и я вижу в нем озорство, которого не понимаю. Во всяком случае, пока она не продолжает. Это же моя реплика, не так ли? Или мне надо умолять большого злого мужика не причинять мне вреда? Она произносит эти последние слова тонким детским голоском и даже хлопает ресницами для пущего эффекта. «Пожалуйста, пожалуйста, я так боюсь!» Джуд бросает на меня недоуменный взгляд. Остальные, подбежав к нам, останавливаются в нескольких футах за Жан-Люком, понимая, что лучше не подходить ближе. «Заткнись!» Рычит Жан-Люк, и лицо его искажено яростью, когда он переводит взгляд на Жан-Жака. «Ты проверил? Это тот гобелен?» Жан-Жак кивает. «Да, это он. Отлично. Тогда унеси его отсюда». Он еще крепче сжимает нож, и внезапно кровь по горлу Изи начинает течь еще обильнее. Меня пронзает тревога, и это еще до того, как он продолжает. «Сейчас я разберусь с этим и сразу же последую за тобой». И тут Изи переходит в нападение.